Глава 6. Зеленый нюанс. Наутро меня через заглянувшего слугу зовут на завтрак. Просторная столовая, огромный лакированный стол и всего четверо человек за ним, включая меня. Остальные трое — улыбчивая Настя Солнышко, сам барон и его молоденькая пассия Радмила. Павел Горнарудов здоровается со мной сдержанно, ограничивается кивком и вопросом. «Как добрались?» «Дорога была комфортная, спасибо за трансфер». Улыбаюсь. Барон не отвечает, лишь опускает взгляд в тарелку и начинает жевать свою овсянку. «Я вчера вас не напугала, Данила?» — спрашивает Анастасия. «Вы о волчьем вое?» — уточняю. «Права нет, я привык к зверям, но не скрою. Я был удивлен столь необычным проявлением вашего дара». «О, как заговорил! Столь необычным проявлением! Прям как виконт какой-то. Сам удивлен. Но даются мне такие речевые пируэты мне без трудностей». «В полнолуние мне сложно себя контролировать», — смущается девушка. «Вою на луну, и все тут». «Ничего страшного. Успокаиваю барышню». «У вас очень приятный голос. Войте на здоровье». «Умеете вы делать комплименты, Данила». Смеется Настя, тут же потеряв всякое смущение. «Привыкли к зверям?» Заинтересовывается молодая любовница Горнарудова. Очень аппетитная женщина, кстати. Шикарная фигура, модельная внешность. Ощущение, что барон ее прямо с подиума забрал в свой особняк. «А где?» «Компания рода Янеревых приручает зверей на заказ. Охотно поясняю. Я объезжал одного копытоса для них». «О, копытос — красивый зверь», — подхватывает Настя. «Видела одного на фотографиях». «Дорогой, а ты не хочешь себе личного зверя?» Обращается Радмила к молчащему барону. Тот нехотя произносит. «Возможно, как-нибудь потом». «Даниил, вы поели? Можем заняться делами». «Да». Отодвигаю пустую тарелку. Овсянка с лесными ягодами и тосты с авокадо, конечно, шедевральные. Даже не заметил, как умял свой брекфаст. «Тогда пойдемте. Настя, ты тоже». Вместе с бароном и его дочерью мы идем к лестнице, затем спускаемся в подвал. Тут под усадьбой раскинулись целые хоромы. Мы проходим в небольшую комнату, где на высоком постаменте стоит мерцающий синий кристалл. Небольшой, размером с кулак. «Это жартсерк, разработка моей жены», — указывает Павел Тимофеевич на огромный самоцвет. «Красивый», — замечаю. «Его ценность не в красоте», — отстраненно произносит барон. «Он вообще своим хладнокровным поведением напоминает ящерицу. Интересно, это смерть жены его таким сделала? Или он сам по себе такой пресмыкающийся?» «А в артефактных свойствах? В камень можно переместить сознание любого разумного существа. Таким образом оно получит бессмертие». «Незавидная участь для разумного существа. Обдумываю услышанное. Жить в камне и быть слепым и глухим». «С помощью магии можно дать жартсерку зрение и слух», — отмахивается барон. «Главное, что моя жена таким образом хотела спасти сознание любого члена семьи, если он подвергнется опасности». «Но сама мама не смогла воспользоваться камнем», — грустно вздыхает Настя. «Когда 15 лет назад враги рода напали на нас, она сражалась с ними возле моей колыбели. Мама убила врагов, но и сама погибла. Она всхлипывает так трогательно, что хочется ее обнять и утешить. Но, видимо, не барону». Горнарудов, не обращая внимания на состояние дочери, продолжает смотреть только на камень. «Жанна не погибла. Она разбила свое сознание на две части и закинула его на хранение в двух своих защитников, что сражались вместе с ней против врагов. Ваша задача, Даниил, состоит в следующем». Он делает паузу. «Собрать разум моей жены и перенести в этот камень». «Очень мудреная задача, надо отметить. Я ментальным щупом пытаюсь просканировать этот крестраж, точнее, жартсерк. Ну да, внутри есть какая-то псионическая полость. Не знаю, поместится ли в это вместилище целое человеческое сознание, но, видимо, должно, раз Жанна считала артефакт законченным». «Если справитесь, я отдам вам всю свою текстильную империю», — продолжает Горнарудов. «Бумаги с условиями сделки готовы. Они ждут вас в вашей спальне. Копия отправлена Соколовым, чтобы ваши поручители могли убедиться в соблюдении устных договоренностей». «Когда приступать к работе, ваше сиятельство?» — спрашиваю. Барон бросает взгляд на дочь. Приступать вы будете вместе с Анастасией. Она ваш куратор. Все вопросы можете задавать ей. На этом я откланиваюсь. Удачи. И на этом барон Пресмыкающийся покидает комнату. Да, весело. Впрочем, я не против остаться наедине с симпатичной барышней. Тем более, что наряд у нее очень откровенный. Розовые топики и джинсовые мини-шортики. Настя смущенно отводит взгляд. Только смущена она не своим обликом, а поведением отца. «Сперва вам, наверное, нужно ознакомиться с бумагами. Отцом они уже подписаны. Вы можете их прочитать. А потом уже отправимся в путь». «В путь? Разве разум вашей матери не разделился между двумя слугами?» «Не слугами, а защитниками», — напоминает Настя точную формулировку. «И оба они находятся не в поместье». «Хм, понятно. Можно мне побыть наедине с камнем?» «Конечно. Мы его с собой заберем в дорогу, в него вы и будете помещать фрагменты сознания мамы», — кивает девушка. «Если вам что-то понадобится, можете нажать кнопку вызова на стене, и в подвал спустится слуга». Она удаляется, а я более внимательно исследую камень. Интересная штуковина. Жанна — настоящий гений, раз смогла изобрести подобное. Ради пробы я помещаю в артефакт сознание одного из цыган. Петша помещается в жартсерк, как влитой. Кристалл сразу начинает светиться лиловым цветом. Занятненько. Значит, тема рабочая. Забираю Петшу обратно и ухожу в свою комнату. Там на тумбочке лежит контракт с Горнорудовым. Полистав страницы и увидев список предприятий, которые мне полагаются в случае успеха, я решаю позвонить Виталию. «Да, Даня», — сразу откликается глава рода Соколовых. «По контракту звонишь?» «Ага, что скажете?» «Все устные договоренности соблюдены», — отвечает Виталий. «Юристы проверили. Список предприятий полный. 2 столичные фабрики и 10 провинциальных». «А вы уверены, что у меня и у вас идентичные бумаги?» «Спрашиваю, а то вдруг в моей версии мелким шрифтом написано, что это шутка, и никто никому ничего не должен». «А какая разница, Даня?» Искренне удивляется главный сокол. «У нас лежит договор, который полностью устраивает тебя. На нем стоит подпись барона. Когда ты выполнишь свою часть сделки, то приедешь к нам и подпишешь его». «Ну, в целом, да. Только не нравится мне, что мой договор находится у Соколовых. Считай контракт в заложниках. Хотя что-то я себя накручиваю. Вот же лежит копия того договора, тоже с подписью Горнорудова. Вряд ли уж барон сделал 2 разные версии». «Да, даже если и так, то Соколовы не будут зажимать бумагу. Нет им смысла в этом, только поругаемся». «Если хочешь, мы можем отвести контракт Невзорову», — предлагает Виталий, видимо, поняв затянувшуюся паузу по-своему. «Нет, пускай у вас лежит. Не стоит обижать партнеров недоверием. Овчинка выделки не стоит». «Спасибо, Виталий Степанович. Сегодня приступлю к задаче. Успехов, Даня». После этого выглядываю в коридор. Там, будто на страже, стоит миловидная служанка с выбившимися красными локонами из-под белого чепчика. «Сударыня?» Окликаю ее. Она тут же подпрыгивает к двери. «Да, господин?» «Скажите Анастасии Павловне, что договор меня устраивает. Через полчаса я буду готов к выезду». «Хорошо». Она кланяется и уносится прямо по коридору. «Что я делаю полчаса?» «Звоню маме и Лене. Успокаиваю своих женщин, говорю, что приняли хорошо, да, не голодный, да, кушал, сейчас займусь работой, которая, возможно, сделает нас долларовыми, то есть рублевыми, конечно, миллионерами». Через полчаса ко мне в дверь стучится Анастасия. Она сменила откровенный наряд на джинсы с футболкой. На плечо закинут небольшой рюкзачок, видимо, с жартсерком. «Готовы, Данила? Машина уже заведена». «Да, Анастасия Павловна». Выхожу и захлопываю за собой дверь. «А можете звать меня просто Анастасией?» Она подумала и поправляется. «Даже просто Настя. И на ты». «Тогда я просто Даня». Киваю. «Хорошо, Даня». Мы спускаемся на подземную парковку к красному кабриолету с убранной крышей. Двухместному. «Поедем без водителя?» Поднимаю бровь. «У меня есть права». Усмехается девушка и лихо запрыгивает на водительское сиденье. «Садись, Даня. Прокатимся, тут недалеко, час езды». Делать нечего. Я тоже не отпираю дверь, а за лихватским прыжком залетаю на свободное место, за что удосуживаюсь одобрительного взгляда от дочери барона. Она выруливает из гаража, прибавляет скорости, а затем весь мир размазывается в разноцветное пятно. Настя выжимает бешеную скорость. Даже не могу рассмотреть, какую. циферблат прыгает перед глазами, как мячик. Приходится пробудить сознание одного из физиков и врубить ускорение, чтобы мир вокруг не казался таким молниеносным. Да и вестибулярный аппарат удержать в норме. «Как тебе, Даня?» Сквозь свист ветра доносится крик Насти. «Не слишком ли быстро?» Она что, издевается? Кажется, я успеваю увидеть смеющиеся искорки в ее глазах. Ну, волчица, ну, проказница. «Норма!» Я впрыскиваю в себя еще ускорение, а затем расслабленно кладу руку на дверь. «Главное, чтобы ты успевала следить за дорогой, Настя. А так, можешь еще прибавить, если хочешь». Она удивленно вскидывает брови. «Пожалуй, не буду», — разочарованно говорит. «Мы и так успеваем». Спустя 10 минут, когда мы срываемся по косогору вниз, она сбавляет скорость. Видимо, даже юной волчице нелегко дается концентрация в таком бешеном ритме. Мою усмешку Настя старательно игнорирует. Через час мы приезжаем в небольшую усадьбу, чья черепичная крыша неожиданно возникает между холмами внизу. Небольшие ворота распахиваются загодя. Видимо, хозяина уже предупредили о прибытии дочери барона. И точно. На крыльце уже ждет статный господин с солдатской выправкой. Я выхожу первым, и прежде чем Настя выйдет, обхожу машину, открываю дверь со стороны водителя и подаю руку. Дочь барона жест оценивает. Приняв помощь, одаривает меня довольным взглядом. «Ваше сиятельство!» Кланяется господин Насте, когда мы подходим к ступенькам. «Еремей, здравствуй. Это телепат Даниил Вещий. Мы пришли к Гене. Снова будем пробовать спасать маму». «Гена? Ох!» Задумчиво жует усы Еремей. «Дело в том, что Гена давным-давно потерял закладки, а новые я не обновлял ему. За этим раньше следила матушка. Без нее же некому, да и дорого это у посторонних. А барон больше не спонсирует меня. Видимо, посчитал ненужным. Мы же с Геной больше не в дворянской гвардии». «Закладки?» Удивленно переспрашиваю. «Гена — зверь», — быстро поясняет Настя, только прибавляя мне вопросов. Она с тревогой спрашивает хозяина усадьбы. «Надеюсь, вы его не убили?» «Как я мог, Анастасия Павловна?» Удивляется Еремей. «Это же собственность рода Горнарудовых. Я только присматриваю за ним». Но без закладок удержать зверя стало сложно. Поэтому я выстроил ему огороженный забором заповедник. Так и назвал — заповедник Гены. «Данила», — оборачивается ко мне Настя. «Гена — это зверь, которого приручила мама. Он состоял в нашей гвардии. Еремей следил за ним, а когда ушел на пенсию, мы оставили Гену под его присмотром. В Гене кусочек сознания мамы». Она делает паузу. «Сможешь ли ты подчинить его снова?» «Что за вид?» — спрашиваю. «Горыныч», — уточняет Еремей. «Ох, крокодилоподобный монстр! Сильна же была мама Насти, раз смогла выдрессировать ящера». «Присмыкающиеся плохо поддаются дрессировке», — вздыхаю. «Я никогда сам не пробовал, это информация из справочников. Но раз смогла твоя мама, Насть, значит, это хотя бы реально». «Что ж, давайте пробовать». «Спасибо, Дань», — кивает Настя. «Еремей, где Гена?» «В заповеднике, тут неподалеку». Машет он за стену усадьбы. 10 минут ходьбы. «Может, сначала чайку перед делом? Либо покушаете?» «Пойдемте сейчас», — велит дочь барона, и я не спорю. «Хорошо», — кивает Еремей. Через 10 минут мы доходим до небольшого лесочка за пределами усадьбы. Лесок огорожен сварным забором из толстых прутьев. В будке возле калитки дежурит старичок Степан. Он отворяет нам калитку, и мы проходим внутрь. Я включаю телепатическое сканирование. «Здесь никого нет», — говорю. «Лес пустой». «Что?» Еремей хлопает глазами. «Да не может быть!» «И все же это так. Кроме белок и птиц, здесь никого». Задумчиво роняю и замечаю далекое скопление желтых огоньков вдалеке. «А что в той стороне?» Указываю рукой на восток. «Деревня, грибники», — отвечает Еремей, побледнев. «Не думаете же вы, что Гена побежал в деревню?» «Пойдемте к забору глянем». Пожав плечами, предлагаю. Мы проходим лесок насквозь и утыкаемся в тот же самый забор, что огибает лес. Один из прутьев прогрызен, а вокруг натоптанно. Причем сделана попытка закрыть прореху ветками. «Сбежал!» — роняет Еремей, откапывая отверстие. «Черт, Гена, как же ты смог? У него бы не хватило сил!» «Звери могут эволюционировать», — вспоминаю фразу из энциклопедии. «А Гена, ваш уже в возрасте, мог и пройти на следующий виток». «Вот оно что!» С яростью бросает Еремей и хватается за голову. «Хитрый Гена, хитрый!» «О чем вы?» — спрашивает Настя. «Он уже давно это чудит», — вздыхает бывший гвардеец. «Давно прогрыз забор». «То есть вы знали?» «Нет, только сейчас догадался. Жители деревни жаловались, что у них пропадают люди, ушедшие в лес по грибы да по ягоды. Уже 3 месяца жалуются. Я, конечно, подумал на Гену и даже проверил его, но он был в леске. Здесь был». «Он возвращался», — догадываюсь я. «Выходил на вылазку, жрал людей и прибегал обратно. И скоро опять вернется. После того, как пообедает. И мой взгляд устремляется в сторону деревни. Я расширяю телепатическое сканирование, насколько возможно, вдаль. Нахожу странную зеленую матрицу. Наверняка Гену. А рядом еще бродят 2 желтых круга. Гена уже обнаружил добычу. Мой мозг еще обдумывает информацию, а ноги уже несут к щели в заборе. Пригнувшись, проскакиваю в отверстие и уже за оградой кидаю Насте. «Я за Геной!» Она что-то кричит, но я не слышу. Ускорение включено на максимум. Лесок остается вдалеке, а я уже настигаю следующий бор, проношусь мимо толстых стволов, сигаю сквозь кусты. Ветви цепляются за одежду, рвут ее, но я не останавливаюсь. Десятки деревьев остаются позади, и перед глазами встает жуткая картина. Огромный крокодил раскрывает пасть, и прямо перед ним лежат 2 детишек. Мальчик и девочка. Белокурые, лет 12. Детей охватил столбняк. Они с ужасом смотрят в пасть чудовищу. Подле них валяется корзина с грибами. Грибы все красивые, белые, с большими шляпками. Не мудрено. Сейчас сезон. Блин, какую только чепуху не фиксирует мозг в опасные моменты. «Не трожь детей!» Ору я во всю мощь. В моих пальцах возникает псинож. Быстрый бросок, и лезвие вонзается в чешуйчатую спину зверя. Он с ревом оборачивается. «Не проняло? Неужели ментально устойчив?» Крокодил, не раздумывая, бросается на меня. Гигантская зеленая махина. Жуткая пасть разинута, острые клыки влажно блестят от обильной слюны. Я выхватываю из воздуха пси-клинок и ступаю навстречу клыкастому валу. Шутки кончились. Ни за что не дам в обиду детишек. В следующий миг все смешивается. Чудовищный рев, взмах клинка, лиловый высверк вспыхивает перед глазами.